Глава 20. Часы на высокой, сложенной из известняка башне церкви на углу пробили 9 часов в утреннем хрустальном воздухе. Тони отпустил руку Ленор и спокойно сказал: «Дорогая, мне кажется, что вам нужно что-то покрепче кофе. Давайте поедем ко мне в мотель. Я взгляну, заведется ли мой Порше, и налью вам немного коньяку. Я буду хорошим мальчиком, обещаю. Клянусь честью скаута». Она рассмеялась, завела мотор, развернулась и направилась на запад. Мысль о том, что он пересядет в свою собственную машину, не казалась ей такой уж плохой. Эленор остановилась возле покрытого изморозью сияющего Порше. Он протянул ей ключ от комнаты мотеля и сказал: «Входите и располагайтесь. Там намного теплее, а я должен немного разогреть мотор». Комната напоминала любую комнату мотеля с пятнами на потертом ковре и с чехлами на стульях, стоящих возле окна. Эленор села на один из них, снова полезла в сумочку и обнаружила благословенную щелочную таблетку, что обрадовало ее. Сунув пилюлю в рот, она выглянула в окно и увидела, что из выхлопной трубы Порше вырывается сизый дымок. Она уже чувствовала усталость. Кажется, она потеряла в больнице остатки энергии, а вместо этого получила потребность в таблетках. Она оторвала усталый взгляд от картины за окном, где Тони возился с мотором своего Порше, и обратила внимание на убранство комнаты. Кровать была смята. На подушке отпечатался след головы, предположительно его головы. Хотя если и было по-другому, то ей боли не причиняло. Небольшой щегольской чемодан из кордовской кожи лежал на багажной полке нераспакованным, а еще один, но поменьше, стоял на столе рядом с лампой. Она мельком увидела свое отражение в зеркале. Лишь глаза, скулы и седые волосы. Каждый прожитый год отпечатан на лице. А почему бы и нет? Всего лишь через 3 дня наступит ее день рождения. Она вздохнула. Что ж, может быть, как раз день рождения и есть достойный повод, чтобы избавиться от прошлого, начать все сначала, без прежних связей и воспоминаний. Если только женщине это под силу. Ведь любая женщина хранит воспоминания, сожаления. Наверное, девочки с этим рождаются. «Прости, я обидела тебя, мама. Прости, что я не родилась мальчиком, папа. Прости, что я приехала, дядя Джек, но мне некуда было больше ехать. Прости, что мы не пошли в Диснейленд, Бобби. У нас не было достаточно денег». Нет. Женщины всегда будут цепляться за свои сожаления, и она не исключение. Однако открылась дверь, и вместе с Тони в комнату проникли дуновения ледяного ветра и холодного воздуха. Он растирал озябшие руки, и губы его были застывшими от мороза, когда он остановился возле нее и чмокнул в щеку. «Что нам обоим нужно, так это выпивка», — сказал он, поворачиваясь к кожаному чемоданчику возле лампы, не подозревая, о чем она думает. «Теперь все правильно. Он замерз. А вот раньше, когда я пришла в магазин, он не был холодным. Но почему он соврал? Ведь он мог получить собственный ключ от магазина, и если это так и есть, то меня бы это не встревожило. Так почему же он не сказал о том, что у него есть ключ? Дорогой Боже, почему меня окружает одна неопределенность, когда я так сильно нуждаюсь в ясности? Из своего красивого чемоданчика Тони извлек плоскую бутылку и прихватил два пузатых стакана. Разлив по стаканам янтарную жидкость, он протянул одну из них Эленор, слегка взболтав содержимое. «Отпейте», — сказал он, — «этот напиток гораздо старше нас с вами, любовь моя, и я гарантирую, что у вас станет легче на сердце». Он даже не заикнулся, Эленор, о предложении, которое получил от Сотбис. Он пока не собирался посвящать ее в это. Если уж на то пошло, то он и Доминику ничего не сказал. Он придерживал этого сверчка для своего шестка, думая, а я-то Тони, который вырос на улице, наконец-то стал большим человеком. Вот за что он поднял мысленный тост и выпил коньяк. За Мондейна, вошедшего в Сотбис. И помоги Господь тому, кто даже подумает о том, чтобы помешать ему. Он склонился к женщине, с неясной улыбкой, сидящей на пластиковом стуле, завладел ее свободной рукой и поцеловал ее. Удивившись собственным мыслям, он осознал, что может даже жениться на ней. У Сотбис одобрялась идея брака и семьи. У Эленор был класс и профессиональная репутация, так что для них обоих брак был бы выгодной сделкой. Ну ладно. Когда она повернулась к нему, он признал, что в данный момент она волнует его. Он и сам не мог объяснить причину, особенно после 5 ночей, насыщенных сексом с Мирандой, девушкой с золотыми кудрями и роскошным телом, достойным кисти Тициана. Но Миранда укатила обратно в Даллас, а Эленор сидит рядом, здесь, и не подозревает, что он воспринимает восхитительный теплый бархат ее тела, до которого можно легко дотронуться, стоит лишь расстегнуть пару пуговиц. Она ведь уже ответила однажды на его призыв. Уж, конечно, деревенщина Бонфорд не успел заполучить ее, а больничные койки едва ли похожи на полигоны для секса. Может быть, она тоже готова? Может быть, она только и ждет, чтобы его другая рука дотронулась до нее, завладела восхитительной округлостью груди под этими пуговицами? Эленор и сама не поняла, когда заметила в его глазах опасные огоньки или почувствовала что-то опасное в прикосновении его пальцев. Но она была уверена, что что-то возникло. Прилив адреналина. Она встала, словно невзначай, допила остатки коньяка, придерживая за спинку стула, чтобы непредвиденное головокружение не довело ее до катастрофы. Эленор даже не осознала, что двинулась вперед, когда он поднял руку и коснулся соблазнительной округлости ее груди, изящного изгиба от шеи под теплой шерстью платья. Он почувствовал сладкую боль желания. Но она улыбнулась и мягко сказала: «Нет, Тони», и, поставив стакан на стол, двинулась к двери. «Что же произошло с честью скаута? Вы украли ее. Не надо играть словами. К тому же я должна возвращаться в магазин. Наверное, Бен решил, что мы с миссис Бонфорд сцепились друг с другом, словно кошка с собакой. Давайте, пошли». «Что ж, сдаюсь. Дело в том, что сейчас неподходящее время, чтобы заниматься любовью. Дело не во времени, а вместе. И я не привыкла к тому, чтобы заниматься любовью в захолустном мотеле во время перерыва на кофе». Мондейн пожал плечами и благодушно воспринял ситуацию. Тони в последнее время вообще проявлял чертовское благодушие. Он запер дверь и помог ей устроиться в ее машине. Обратная дорога в магазин превратилась для него в упражнение по восстановлению самоконтроля, пока они не свернули в проулок. И там Тони обнаружил, что дорога блокирована огромным крытым фургоном, развернутым к грузовой платформе. Недалеко стояла смутно знакомая ему толстуха в неимоверно широких джинсах, а рядом с ней он увидел высокую блондинку с гибким телом в облегающих брюках, Они вместе руководили погрузкой в фургон дивана Джона Белтера. Эленор все заметила тоже и чуть не врезалась в фургон. С трудом затормозив, она издала жалобное: «О, Господи!» Она поняла, что здесь происходит, но уже ничего нельзя было сделать. Забыв о том, что позади нее скользит Порше, она беспомощно смотрела, как Джилл Бонфорд с изяществом танцовщицы спрыгивает с платформы и идет к ее машине. Под щеголеватой кофтой на ней была надета тонкая полосатая блуза, из-под которой виднелся уголок бюстгальтера, не прикрывавшего, а скорее подчеркивавшего красоту белоснежной груди. Она шла, ее белокурые пряди развивались на ветру. Цоканье высоких каблучков можно было назвать поэмой во славу движения. Джилл остановилась, наклонилась к окошку машины, и плотная ткань не смогла скрыть соблазнительной красоты ее тела. Ее глаза сверкали, словно искрящийся сидр. «Вы были правы!» — воскликнула она, обращаясь к Эленор, которая беспомощно вцепилась в рулевое колесо. «Я даже накинула 1000, и она все равно купила. А теперь ей нужны стулья в стиле королевы Анны с павлинами на обивке. Старик достает их со склада. Как вы думаете, что еще можно спихнуть этой старой тетке?» Эленор была безмолвна. Тут внезапно возник Тони и сказал: «Звучит так, словно вы уже провернули хорошенькое дельце». «Да я сама себе не верю. $25,000, и это еще не предел, всего за полчаса работы. Магазин можно распродать не целиком, а по частям, и до самых плинтусов». Тони осторожно ответил: «Сделать это не всегда бывает так просто». Он протянул руку, стараясь не смотреть на застывшую Эленор с яркими пятнами румянца на смертельно побледневших щеках. «Энтони Мандейн». «Джилл Бонфорд». Она протянула ему в ответ руку. Ее глаза пристально осматривали красивое лицо, литую шею, шелковую рубашку и модный галстук. «Вы здесь работаете?» Он рассмеялся: «Нет, у меня магазин в Сент-Луисе». «И вы тоже торгуете таким образом? $1000 одним махом? Господи! Я даже ей не поверила. Она явилась сюда со своим бараном мужем и сказала: „Я хочу это и это“. А он только кивал. А потом они подписали чек. Господи! Ведь чек годится, не так ли?» «Лучше некуда. Я думаю, что я знаю этих ребят». «Ого!» – она приложила руку к груди, с облегчением выдохнув. «До сих пор мне не приходила мысль о недействительном чеке. Я так разволновалась. Думаю, что новичкам всегда везет». Тут она неожиданно взглянула в застывшее лицо Эленор. «Знаете, а я вам вчера не поверила». Эленор горестно кивнула. Еще никогда в своей жизни она не чувствовала себя так отвратительно беспомощно. Над их головами с погрузочной платформы раздался резкий голос: «Доброе утро, миссис Райт! Я же сказала, что вернусь!» «Что вы и сделали», — ответила Эленор со спокойствием человека, подающего в отставку.